Разносчики газет – создатели подростковых мифов. На каждом маршруте у них есть дом с привидением, собака-людоед, старуха, дающая двадцатки на чай, и женщина, открывающая дверь голышом. Ничего из вышеперечисленного Микки ни разу в жизни, конечно, не видел, но это не удерживало его от дичайших россказней, которые он плел приятелям в школе. И сегодня он раздобудет доказательства или же съест свои трусы. Он проехал по дорожке к трейлерной стоянке «Муха на крючке», метнул газету в розовый куст перед трейлером мистера Нуньеса и прямо наискосок двинул к чокнутой тетке. В щель между занавесками пробивалось голубоватое мерцание. Телевизор. Значит, она дома и не спит. Ага! За пару домиков от нее он заметил, что рядом с чокнутой теткой кто-то поставил еще один трейлер. И притормозил. Новый клиент? А почему бы не попробовать? Чокнутая тетка ничего не выписывала, поэтому, стучась к ней, он использовал другую легенду. «Подпишитесь. Можно потренироваться на новичках». Подъезжая к передней двери нового трейлера, он увидел, что в окнах зажегся свет. «Здорово. Дома кто-то есть. Странные у них шторки, похожие на кошачьи глаза». Раздвинув занавески, Молли наблюдала за мальчишкой, въезжающим на стоянку трейлеров. Детишек она любила, не любила она только этого ребенка. По меньшей мере, раз в неделю он стучался к ней и пытался заставить ее выписать какую-нибудь газету. И с такой же частотой она велела ему убираться к чертовой матери и никогда здесь больше не показываться. Иногда он притаскивал с собой кого-нибудь из своих дружков. Она слышала, как они, крадучись, бродят вокруг ее трейлера и пытаются заглянуть в окна. «Вот тебе крест! У нее там мертвяк живет, с которым она чики-чики. И одного пацана она однажды съела». Мальчишка направлялся к трейлеру-чудовищу. У нее за спиной видеомагнитофон крутил механизированную смерть. «Малютки-воительницы», часть 7. И на подходе уже была сцена. Молли отвернулась от окна и посмотрела сцену в тысячный раз. Кендра стоит в кузове джипа за пушкой, стреляющей сетками. А джип преследует по пустыне злобного вождя. Водитель сворачивает, как и должен был, вздымая тучу пыли, но переднее колесо натыкается на камень, джип летит кубарем. Кендру вышвыривает на 50 футов в воздух, и она грохается оземь. Ей в грудь врезается стальной лифчик, всю пыль вокруг заливает кровью. Сволочи, всякий раз, когда Молли смотрела сцену, ей никак не верилось, что эти подонки ее не вырезали. Авария была настоящей, кровь принадлежала Молли, и когда 10 дней спустя она вернулась на площадку, охранник повел ее в будку продюсера. «Я могу заплатить тебе за массовку, как мутанту», — сказал тот. «Но давай на чистоту, малышка. Гонорар ты получала не из-за актерских данных. Ты думаешь, я могу задерживать съемку на 10 дней, когда у нас вообще весь график 3 недели? Мы взяли новую Кендру. В сценарий вписали аварию и пластическую операцию. Она теперь киборг. Так что давай к мутантам. Вон они, за своими лохмотьями в очереди стоят. Или вообще, вали с площадки. Моим зрителям нужны идеальные тела. На тебя глянь, как разнесло. И с этим шрамом ты уже не продаешься». Молли только исполнилось 27. Она оторвалась от сцены и снова посмотрела в окно. Мальчишка стоял прямо перед монстром. Надо его предупредить, что ли? Она забарабанила в стекло, и пацан обернулся, но не испуганно, а с мечтательным выражением на лице. Молли жестами показала ему, чтобы проваливал побыстрее. Окно у нее не открывалось. В те годы трейлеры строили так, чтобы в случае пожара все обитатели спеклись заживо. Изготовители считали, что таким образом удастся избежать судебных исков. Мальчишка не двигался с места. Его кулачок застыл у самой двери, точно он собирался постучать. Пока Молли смотрела, дверь начала приоткрываться, но не на петлях, а как гаражная, вертикально. Молли забарабанила в стекло рукоятью меча, пацан улыбнулся. Из двери змеей выскользнул огромный красный язык, обхватил мальчишку поперек туловища и втянул внутрь вместе с роликовыми коньками, мешком газет и всем остальным. Молли завизжала, дверь захлопнулась.